Глава 5. Площадка над этим этажом и еще одна над ним были освещены каждой лампочкой без абажура. Но когда я открыл дверь лестницы, ведущей на крышу, а потом закрыл ее за собой, то очутился в кромешной тьме. Я поднимался осторожно, нащупывая каждую ступеньку, нашел задвижку замка, распахнул последнюю дверь и очутился на крыше. Моргая от прикосновения снежинок, которыми играл гулявший там ветер, и не видя никого, кого можно было бы принять за Энн Эймори, я направился налево к пристройке, откуда сквозь занавешенное окно пробивался свет, и когда добрался до двери, сумел различить на ней надпись «Голубятня Роя Дугласа. Самые быстрые в мире голуби. Входить запрещается». Поскольку там было написано «Входить запрещается», естественно, моим импульсом стало желание войти, но я сдержался и постучал. Раздался мужской голос, спросивший, кто это. Я ответил, что ищу мисс Эймори, и дверь открылась. Дом, в котором я находился, был, по-видимому, населен людьми, способными делать заключения, не задавая вопросов. Не предоставив мне возможности назвать себя, молодой человек, который открыл дверь и закрыл ее после того, как я вошел, принялся объяснять, что он ничего не может мне дать, по крайней мере, в ближайшие 4 месяца, что он хочет и стремится сделать все, что в его силах, чтобы мы одержали победу в войне, но он уже послал мне 40 птиц, а ведь ему нужно сохранить определенное количество для размножения, и он не может понять, почему в армии этого не соображают. Тем временем я оглядывался по сторонам. Вокруг стояли коробки и ящики, и висели полки, набитые предметами, которых мне никогда не приходилось видеть. На двери в противоположном конце было написано «Не открывать». На столе стояла клетка, в которой сидел голубь, а на стуле у стола расположилась девушка, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Что же касается молодого человека, то ему было далеко для Леона Фьюри в физическом отношении, и подбородок у него был коротковат, но, в общем-то, он вполне смотрелся. «Зря распространяешься, браток», — перебил его я. «Я голубями не интересуюсь. Меня зовут Арчи Гудвин, и я хочу видеть мисс Эймори». Я протянул руку. «Рой Дуглас?» Мы обменялись рукопожатием. «Тут довольно прохладно, хотя и славно. Мисс Эймори». «Я вас не знаю», — отозвалась девушка голосом, который мне понравился. «Теперь будете знать», — убедил ее я. «Хотя это вовсе не обязательно, поскольку я всего лишь посыльный. Мисс Роуэн приглашает нас с ней поужинать и послала меня на розыски». «Лили Роуэн?» Карие глаза смотрели озадаченно. «Но почему? Она послала вас за мной?» «Совершенно верно», — небрежно обронил я. «Если вы знаете Лили, то нам остается только удивляться, почему она не прислала бригадного генерала, но поблизости были лишь майоры». Энн засмеялась. Ее смех мне тоже пришелся по душе. Потом она посмотрела на голубя в клетке, на Роя и снова на меня. «Не знаю», — засомневалась она. «Я уже поужинала. Вы говорите, она хочет меня видеть?» Она встала. «Пожалуй, я лучше...» — она приняла решение. «Ну да, могу пойти. Вам незачем провожать меня». Я вывел ее оттуда. Рой явно отнесся к происшедшему без энтузиазма. Да и голубь тоже, но она, еще что-то сказав, пошла со мной. Рой помог нам добраться до верхнего этажа, освещая ступеньки карманным фонариком, а затем вернулся в голубятню. На первом этаже я подождал, пока Энн поговорила с бабушкой и надела пальто, что у нее заняло меньше 5 минут. Это мне тоже понравилось. На улице она не взяла меня под руку и не старалась идти нога в ногу, набрав, по ему разумению, 1000 очков. На углу мы поймали такси. Следующий тест был потруднее. Когда мы свернули на 5-ю авеню и двинулись на север, я сказал. «Ну, теперь можно прояснить ситуацию. Мне нужно поговорить с вами без посторонних. В присутствии Роя и голубя я высказаться не мог. Мне было известно, что у вас в квартире мы тоже поговорить не сумеем. Я видел вашу бабушку. Если бы я стал уговаривать вас пойти куда-нибудь со мной, вы бы отказались. Поэтому я придумал приглашение от Лили Роуэн. Что теперь будем делать?» Она смотрела на меня во все глаза. «Вы хотите сказать? Но откуда вы тогда знаете?» «Минуту. Отвечаю на ваш вопрос. Вы, наверное, слышали о детективе Ниро Вульфе. Я работал на него, пока 2 месяца назад меня не забрали в армию. Сегодня Лили Роуэн сообщила мне, что вы просили ее порекомендовать вам адвоката, и она пыталась добиться для вас приема у Ниро Вульфа. Но мистер Вульф был занят. Думаю, что смогу устроить это сейчас. Он, конечно, очень занят, но если вы расскажете мне, в чем дело...» продолжая смотреть на меня, произнесла она и покачала головой. «Нет, я не могу сказать вам». «Почему? У вас неприятности, верно?» «Да». Разве вы не собирались рассказать адвокату, к которому просили Лили Роуэн послать вас? Да. Нирвульф стоит 10 адвокатов. Любых. Но вы же не Нирвульф. Вы просто интересный молодой человек в военной форме. Она снова покачала головой. Нет, не могу. Вы не правы, сестренка. Я красивый, но не только. Однако у нас впереди целый вечер. Давайте сделаем вот что. Мы оба уже поужинали. Поедем куда-нибудь потанцевать. В перерывах между танцами я докажу вам, что я еще и умный и попытаюсь завоевать ваше доверие, напоив вас, пока у вас не развяжется язык. Тогда, быть может, мы придем к согласию. А куда мы поедем танцевать? Засмеялась она. Куда хотите. Во фламинго-клуб, например. Я попросил шофера отвезти нас туда. Она, оказалось, хорошо танцует, но склонить ее к разговору мне не удалось. Ресторан был уже полон, но я заявил права на столик в углу, который держали по просьбе выпускника какого-то колледжа. Когда он появился в сопровождении своих приятелей, сделал вид, что ничего не знаю. Энн и я понравились друг другу. В порядке дружеского общения вечер прошел на высоте, но ведь я был там по делу, и с этой точки зрения можно считать, что я только зря потратил время.